и на короткое время забывался. Ему представлялись родные места. По дороге на Прохоровку у высокой сосны прямо из горы бьет ключ. Вода студеная, зубы ломит. Пить, пить. Нельзя, сынок, не полагается. А что, Никита, если нам письмо написать? Шепотом спросил Хохлов. Куда это? Хохлов кивнул в сторону Сухачева. Может, мать вызвать? Тяжеловат парнишка. Поправится. Хохлов спорить не стал, но взял из тумбочки блокнот и уселся за письмо. Дверь в палату распахнулась. Показалась группа врачей, все в белоснежных халатах. Сухачев открыл глаза. Несколько секунд он смотрел, ничего не понимая. Затем остановил взгляд на Пескове, откинул голову и замахал перед лицом рукой, точно рассеивая дым. «Боится, бедняга!» — посочувствовал Хохлов. К больному подошел Голубев, положил ему руку на лоб, что-то сказал. Сухачев сразу успокоился, обмяк и безразлично дал себя выслушать. Первым слушал доктор Талев. «Ишь, отпыхивается, словно чай пьет!» — Хохлов недовольно шмыгнул носом. Аркадий Дмитриевич Бурдаков начал осмотр с улыбок. Одна начальнику, другая Голубеву, никого не обидел. Потом он постучал пальцем по груди больного, будто поклевал его легонько, приложил трубку к сердцу и готово. Снова улыбка Голубеву, деликатный поклон начальнику. — Балерина! — прошептал Хохлов. — Да, этот через игольное ушко пролезет. Подполковник Гремидов слушал больного дольше всех. Он попросил нянечку повернуть больного на бок, посадить. Сукачев морщился. Усы щекотали грудь. Но он терпел, почувствовав твердую хватку опытного врача. Песков не стал выслушивать больного. Он что-то буркнул себе под нос и повернулся к выходу. — Нет, Никита, — решительно произнес Хохлов, — надо не письмо, телеграмму надо давать. Консилиум гуськом прошел через ординаторскую и скрылся в кабинете начальника. Дверь плотно закрылась. Майор Динмамедов остановился возле столика Цицилии Марковны и спросил, что, если я туда ворвусь, а? Что вы, что вы? Цицилия Марковна прижала кулачки к груди. Это было бы ужасно. Ух! Майор Динмамедов хотел с досады треснуть кулаком по столу, да так и замер на мгновение с поднятой рукой. Из-за двери послышался визгливый крик. «Ересь! Болтовняс! Да, да, да!» Голос Голубева, громкий, но сдержанный. «Если мы будем бояться, то никогда ничего не откроем. Вздор! И люди не простят нам трусости. Садитесь!» Наступила тишина. Молчали и в кабинете, и в ординаторской. Майор Динмамедов слегка присел, наклонился вперед, словно приготовился к прыжку. Цицилия Марковна, навалившись грудью на стол, прислушивалась. То, что они сейчас услышали, было непостижимо. Да, это было непостижимо. Начальник, всегда такой уравновешенный, подчеркнуто официальный, кричал, да еще как кричал. Прошло несколько минут, часы пробили 11. За дверью раздались голоса более спокойные, едва слышные. Дверь открылась, первым показался Голубев. Он шел прямо, сжав губы,